Глава 13. Новые порядки. Апалла для фаворитки или для фаворита короля означает не что иное, как истинную смерть. Сын графа де Монтгомери посчитал бы себя в полной мере отомщенным за страшную гибель отца, если бы оба виновника, конетабль и Диана де Пуатье, были лишены своего могущества и отправлены в ссылку от блеска в забвение. Вот этого-то и ждал Габриэль, пребывая в мрачном одиночестве в четырех стенах своего особняка, куда он вернулся после рокового удара 30 июня. Он знал, что его могут казнить, но это его не волновало. Габриэля страшило другое. Если Монморанси и его сообщница останутся у власти, значит, они не получили возмездия, и он ждал. Пока Генрих II лежал на смертном одре, конетабль пустил в ход все средства, дабы сохранить свое влияние в управлении государством. Он писал принцам крови, настоятельно приглашая их принять участие в делах Королевского совета. Особенно рьяно он наседал на Антуана Бурбонского, короля Наварры, ближайшего претендента на престол. Он усиленно торопил его, говоря, что малейшая проволочка может дать такие преимущества противникам, что их трудно будет преодолеть. Он слал гонца за гонцом, запугивая одних, уговаривал других и ничем не брезговал, пытаясь сколотить сильную партию, способную противостоять партии гизов. Диана де Пуатье, несмотря на свою скорбь, деятельно помогала ему, ибо хорошо понимала, что судьба ее тесно связана с судьбой старого конетабля. При нем она еще могла властвовать, если не открыто, то хоть исподволь. 10 июля 1559 года старший из сыновей Генриха II был провозглашен королем Франции под именем Франциска II. Юному принцу едва исполнилось 16 лет, и хотя он считался по закону совершеннолетним, он был наивен, неопытен и слаб здоровьем. Ввиду этого ему надлежало на некоторое время доверить ведение дел какому-нибудь министру, который, действуя от его имени, станет сильнее, чем он сам. Кто же мог быть таким министром или, скорее, опекуном? Герцог де Гиз или конетабль? Екатерина Медичи или Антуан Бурбонский? Этот жгучий вопрос предстал перед всеми на следующий же день после смерти Генриха II. В этот день Франциск II должен был принять в 3 часа депутатов парламента и представить им своего первого министра. Итак, поскольку намечалась большая игра, утром 12 июля Екатерина Медичи и герцог де Гиз, каждый по своему почину, явились к юному королю, дабы выразить ему якобы свои соболезнования, а на самом деле преподать свои советы. Ради этого вдова Генриха II даже нарушила этикет, предписывавший ей не появляться в свете 40 дней. Екатерина Медичи, нелюбимая, угнетаемая супругом, только теперь ощутила в себе пробуждение необычайного, ненасытного честолюбия, которое заполнит всю ее дальнейшую жизнь. Но поскольку регеншей при совершеннолетнем короле быть она не могла, она надеялась править через преданного ей министра. Конетабль де Монморанси таким министром быть не мог. В прошлое царствование он сделал все возможное и невозможное для того, чтобы в угоду Диане де Пуатье лишить ее, законную королеву, всякого влияния. Антуан Бурбонский мог бы стать послушным орудием в ее руках, но он исповедовал кальвинизм, а кроме того, его жена Жанна д'Амбре отличалась крайним честолюбием. Наконец, он был принцем крови и, облеченный властью, мог быть опасен. Оставался герцог де Гиз. Но согласится ли Франциск Лотарингский добровольно признать моральный авторитет королевы или просто откажется от всякого раздела власти? Вот то, что Екатерина Медичи страстно хотела бы знать. Поэтому она охотно пошла на эту встречу в присутствии короля.